«Какой, — говорит, — вы худой стали, папа!» И заморгал. «Вышли мы из пивной, уж темно было на улице. Ну, мне сюда, — говорит, — простимся». Обнялись мы у заборчика в темноте, я его наскоро перекрестил, как бывало, поцеловались. Что ж, не увидимся больше? Ничего, ничего, увидимся, только и сказал. И разошлись. Посмотрел я, как он в темноте скрылся, пошел я домой, на колокольник овсеночный благовестили, и зашел я в церковь, чтобы облегчить душу, камень скинуть. И не получил облегчения. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.